Глава 5. Четверг. Вечер и ночь. Мехмед Калак рассматривал пару, стоявшую перед ним. Глядя на женщину, у которой было красивое лицо с горящими глазами и точеная фигура в облегающей хипстерской одежде, совершенно не казалось невероятным, что она может подцепить привлекательного молодого человека лет на 10 моложе ее. Вот именно таких клиентов он и хотел у себя видеть, поэтому, когда они вошли в дверь бара «Ревность», он улыбнулся им самой широкой из своих улыбок. «Что скажете?» — спросила женщина. Она говорила на бергенском диалекте. Он запомнил только фамилию из предъявленного удостоверения — «Брат». Мехмед снова опустил глаза и посмотрел на фотографию, которую они положили на стойку перед ним. «Да?» — сказал он. «Да?» «Да, она была здесь вчера вечером». «Вы уверены?» «Она сидела примерно там, где вы сейчас стоите». «Здесь? Одна?» Мехмед заметил, что женщина пытается скрыть возбуждение. «Почему люди так поступают? Что опасного в том, чтобы показать свои чувства?» Ему не нравилось, что приходится сдавать своего единственного постоянного клиента, но они предъявили удостоверение сотрудников полиции. «Она была вместе с парнем, который сюда захаживает. А что случилось?» «Вы что, газет не читаете?» — спросил светловолосый коллега-брат высоким голосом. «Нет, предпочитаю новостные материалы», — ответил Мехмед. Брат улыбнулась. «Сегодня утром ее обнаружили убитой. Расскажите нам об этом мужчине. Что они здесь делали?» Мехмеду показалось, что на голову ему вылили ведро ледяной воды. «Убита? Женщина, меньше суток назад сидевшая здесь, прямо перед ним теперь труп?» Он взял себя в руки и устыдился, когда в голове у него промелькнула мысль, если его бар будет упомянут в газетах, хорошо или плохо это скажется на бизнесе. Но ведь все-таки существует граница, ниже которой бизнес опуститься не может. «Свидание по Тиндеру», — сказал Мехмед. «Обычно он встречается здесь с женщинами. Он называет себя Гейром». «Называет себя?» «Могу предположить, что это его настоящее имя». «Разве он не расплачивается картой?» «Конечно». Брат кивнула на кассовый аппарат. «Вы сумеете отыскать его вчерашний счет?» «Думаю, это возможно», — хмуро улыбнулся Мехмед. «Они ушли отсюда вместе?» «Точно нет». «И это значит?» «Что у Гейра, как обычно, были завышенные ожидания. В действительности, она его послала еще до того, как я успел им налить. Кстати, вы хотите что-нибудь?» «Нет, спасибо», — отказалась брат. «Мы на работе. Получается, она ушла отсюда одна?» «Да». «Вы не заметили, кто-нибудь выходил вслед за ней?» Мехмед отрицательно покачал головой, поставил на стойку два бокала и взял бутылку яблочного сидра. «Это от заведения, свежевыжатый, местного производства. Однажды вечером вы вернетесь сюда и получите по кружке пива от заведения. Первое бесплатно, знаете ли. То же самое касается ваших коллег из полиции, если вы решите позвать их с собой. Вам нравится эта музыка?» «Да», — ответил светловолосый полицейский. «Юту это...» «Нет», — перебила его брат. «Скажите, женщина говорила или делала что-нибудь такое, что могло бы нас заинтересовать?» «Нет. Впрочем, раз уж вы завели об этом речь, она упоминала о типе, который ее преследовал». Мехмед оторвал взгляд от бокалов. «Музыка играла тихо, а она говорила громко». «Да, конечно. Находился ли в баре кто-нибудь еще, кто проявлял к ней интерес?» Мехмед покачал головой. «Вечер был тихий». «Такой, как сегодня?» Мехмед пожал плечами. «Двое других посетителей ушли еще раньше Гейра». «Тогда, наверное, не так сложно найти номера и их банковских карт». «Я помню, что один из них заплатил наличными, а второй ничего не заказывал». «Хорошо. Где вы сами находились между 22 и часом ночи?» «Я? Я был здесь. Или дома». «Кто-то может это подтвердить? Просто чтобы мы сразу проверили это и забыли». «Да. Или нет». «Да или нет?» Мехмед задумался. Втягивание в это дело ранее осужденного ростовщика могло создать дополнительные проблемы. Он прибережет свой козырь до той поры, когда он может понадобиться. «Нет, я живу один». «Спасибо». Брат подняла бокал, и Мехмед вначале подумал, что этим жестом она хочет поблагодарить его, но потом понял, что она указывает на кассовый аппарат. «Мы выпьем напиток из местных яблок, пока вы ищете, хорошо?» Трульс разобрался со своими барами и ресторанами очень быстро. Он показывал фотографию барменам и официантам и уходил, как только получал ожидаемый ответ «нет» или «не знаю». Если человек не знает, значит, не знает. А этот день и так был слишком длинным. Кроме того, в списке дел имелся еще один пункт. Трульс нажал клавишу, чтобы поставить последнюю точку, и посмотрел на короткий, но с его точки зрения, содержательный рапорт. СМ в приложении список баров и ресторанов, обойденных ниже подписавшимся с указанием времени визита. Никто из сотрудников, работающих сегодня, не сообщил, что видел Элису Хермансен в вечер убийства. Он нажал «Отправить» и встал. Раздалось тихое гудение и замигала лампочка на стационарном телефоне. Трульс увидел номер дежурного на дисплее. В отделении принимали информацию по делу и перенаправляли сюда только то, что казалось важным. Черт, сейчас у него не было времени на разговорчивых людей. Можно сделать вид, что он не слышал звонка. С другой стороны, если эта информация по делу, возможно, он сумеет неплохо ею распорядиться. Он взял трубку. «Бернсон, наконец-то! Никто не отвечает. Где все?» «В барах». «А разве у вас нет убийства, которое...» «А что случилось?» «Тут один человек говорит, что вчера вечером был с Элисой Хермансен». «Переключи его». Раздался щелчок, и Трульс услышал громкое и быстрое дыхание, свидетельствовавшее об одном. Человек боялся. «Инспектор Бернсон, отдел по расследованию убийств. Что вы хотели?» «Меня зовут Гирсель. Я увидел фотографию Элисы Хермансен на сайте газеты ВГ. Я звоню сообщить, что вчера вечером у меня состоялось очень короткое свидание с похожей на нее женщиной, и она называла себя Элисой». Гирселли смог за 5 минут рассказать о встрече в баре «Ревность», о том, что потом он отправился прямиком домой, куда явился еще до полуночи. Трульс смутно помнил, что писающие мальчики видели Элису живой после 23:30. «Кто-нибудь может подтвердить, во сколько вы вернулись домой?» «Вход в мой компьютер. И Кари». «Кари?» «Моя жена». «У вас есть семья?» «Жена и собака». Трульс услышал, как человек сглотнул. «Почему вы не позвонили раньше?» «Я только сейчас увидел фотографию». Трульс сделал пометки, ругаясь про себя. «Селли не убийца. Просто человек, которого надо вычеркнуть из списка подозреваемых. Но это в полной мере означало написание еще одного рапорта, а, следовательно, он выйдет отсюда не раньше 10. Катрина шла по улице Марквейн. Она отправила Андерса Виллера домой отдыхать после первого рабочего дня. Она улыбнулась, подумав, что этот день он не забудет до конца жизни. Офис, потом прямо на место убийства, настоящего убийства. Не какой-нибудь унылой наркоманской поножовщины, которая выветрится из памяти на следующий день, а случай из числа тех, которые Харри называл «это могло быть мое убийство». Это было убийство так называемого «обычного человека в обычных условиях». Именно такие собирают полные залы во время пресс-конференций и непременно появляются на первых полосах газет. Потому что знакомые обстоятельства давали публике возможность больше сопереживать. Вот поэтому пресса больше внимания уделила теракту в Париже, чем теракту в Бейруте. А пресса подобна прессу. Вот поэтому начальник полиции Бельман был так хорошо осведомлен о деле. Ему будут задавать вопросы. Не сразу, но если убийство молодой, хорошо образованной женщины, вносящей свою лепту в жизнь общества, не будет раскрыто в течение ближайших дней, ему придется объясняться. Отсюда до квартиры Катрины в районе Фрогнер пешком около получаса, и это нормально. Ей надо проветрить голову и тело. Катрина вынула из кармана мобильный и открыла приложение «Тиндер». Она шла, глядя одним глазом под ноги, а другим в телефон, и распределяла картинки направо и налево. И так их догадка оказалась верна. Элиса Хермансен вернулась домой со свидания по «Тиндеру». Мужчина, которого описал бармен, казался довольно безобидным, но по собственному опыту Катрина знала, что у некоторых мужчин Существует странное мнение о том, что короткое свидание дает им право требовать от женщины чего-то большего. Архаичное представление о том, что женщина обязана подчиняться, переходящее, возможно, в чисто сексуальную область. Но Катрина знала, что множество женщин имеют столь же архаичное представление о том, что после получения благосклонного разрешения проникнуть в их половые органы, у мужчины автоматически должны возникать моральные обязательства. Ладно, бог с ними. У нее только что получилось совпадение. «Я в 10 минутах от бара Нокс на площади Сулли», — набрала она. «Хорошо, тогда я уже буду на месте», — получила она ответ от Ульриха, который, судя по фотографии и тексту профиля, был простым человеком. Трульс Бернсон стоял и смотрел, как Мона До разглядывает себя. Она больше не напоминала ему пингвина. То есть она напоминала ему пингвина, перетянутого посредине. Трульс отметил некоторое нежелание одетой по-спортивному девушки за стойкой спортклуба Гейн впустить его, чтобы осмотреться. То ли потому, что она не поверила его словам о раздумьях по поводу членства в клубе, то ли потому, что они не хотели видеть типов вроде него среди своих членов, то ли потому, что долгая жизнь человека, вызывающего неодобрение ближних, и в основном не без веских причин, приходилось признать, научила Трульса Бернсона видеть неодобрение на большинстве встречающихся ему лиц. В любом случае, после прочесывания аппаратов для подтягивания живота и ягодиц, зала для занятий всякими пилатесами, зала для растяжки и зала с истеричными инструкторами по аэробике, у Трульса были смутные догадки, что эти упражнения больше не называются аэробикой, он отыскал Мону в той части клуба, которая предназначалась для мальчиков, в силовой зоне. Мона До занималась поднятием тяжестей. Короткие, широко расставленные ноги по-прежнему напоминали о пингвине, а вот сочетание широкой задницы и широкого кожаного пояса, сильно затягивающего талию, из-под которого и снизу, и сверху все торчало, делало ее больше похожей на цифру 8. Мона До издала низкий, почти пугающий вопль, выпрямляя спину и делая рывок. Она посмотрела на отражение собственного раскрасневшегося лица в зеркале. Блины на штанге ударялись друг о друга, отрываясь от земли. Штанга не прогибалась, как Трульс видел по телевизору, но то, что она тяжелая, было понятно по отвисшим челюстям двух молодых пакистанцев, которые качали бицепсы, чтобы их размеры соответствовали вычурным бандитским татуировкам. Черт, как же он их ненавидел! Черт, как они его ненавидели! Мона До опустила штангу, взревела и снова подняла. Вниз, вверх, 4 подхода. После этого она стояла и дрожала, улыбаясь, как та ненормальная дамочка из Лира после оргазма. Если бы она была чуточку менее жирной и жила чуточку ближе, может быть, у них что-нибудь и вышло бы. Она сказала, что бросила его, потому что начала в него влюбляться, и что один раз в неделю это слишком мало. В тот момент Трульс испытал облегчение, но продолжал время от времени думать о ней. Конечно, не так, как он думал о Булле, но она была веселушкой. Этого у нее не отнять. Мона До заметила его в зеркале. Она вытащила из ушей наушники. — Бернсон, разве у вас в полицейском управлении нет своего спортзала? — Есть, — ответил Трульс, подходя ближе. Он бросил на пакисов взгляд, говоривший: «Я полицейский, держитесь подальше», но они, судя по всему, не поняли. Возможно, он в них ошибся. Некоторые из этой молодежи теперь учились даже в полицейской академии. — Так что же привело вас сюда? Она ослабила ремень, и Трульс ничего не мог с собой поделать. Он пялился на нее, чтобы узнать, раздуется ли она снова до размеров обычного пингвина. «Я подумал, что мы могли бы немного помочь друг другу». «Как именно?» — она села на корточки перед штангой и развинтила винты, удерживавшие блины. Трульс присел рядом с ней и сказал, понизив голос: «Вы говорили, что хорошо платите за информацию». «Да, платим», — ответила она, не понижая голоса. «Что у вас есть?» — он кашлянул. «Это стоит 50 тысяч». Мона До громко рассмеялась. «Мы хорошо платим, Бернсон, но не настолько хорошо. 10 000 максимум, в этом случае информация должна быть конфеткой». Трульс медленно кивнул, облизывая губы. «Это не конфетка». «Что ты сказал?» Трульс слегка повысил голос. «Я сказал, это не конфетка». «Что же тогда?» «Обед из 3 блюд». «Это проблема!» — проорала Катрина, пытаясь перекричать какофонию голосов, и пригубила свой коктейль «Белый русский». «У меня есть сожитель, и он дома. А ты где живешь?» «На Гюльденлёвегате. Но там нечего выпить, не убрано и...» «Есть чистое постельное белье?» Ульрих пожал плечами. «Ты поменяешь белье, пока я принимаю душ», — сказала она. «Я прямо с работы». «А кем ты?» «Скажем так, все, что тебе надо знать о моей работе, это то, что мне завтра рано вставать, поэтому мы...» Она кивнула в сторону выхода. «Да, конечно. Но, может, сначала допьем?» Катрина посмотрела на свой коктейль. Единственная причина, по которой она начала пить «Белый русский», его пил Джефф Бриджес, когда играл Большого Лебовски. «Хороший вопрос», — сказала она. «Вопрос? Смотря какое влияние алкоголь оказывает на тебя?» Ульрих рассмеялся. «Боишься, что я не смогу, Катрина?» Она слегка вздрогнула, услышав, как ее имя произносят чужие губы. «А ты боишься, что не сможешь, Ульрих?» «Нет», — усмехнулся он. «Но знаешь, сколько стоили эти напитки?» Она улыбнулась. Ульрих был совсем неплох. В меру стройный. Это было первое и, пожалуй, единственное, на что она обратила внимание, просматривая его профиль. Вес и рост. Она вычислила индекс массы тела так же быстро, как игрок в покер высчитывает свои шансы. 26,5. Вполне нормально. До тех пор, пока не встретила Бьорна, она была уверена, что не согласится ни на кого с индексом больше 25. «Мне надо в туалет», — сказала Катрина. «Вот мой номерок из гардероба. Черная кожаная куртка. Жди у дверей». Она поднялась и пошла, предполагая, поскольку ему впервые представился шанс увидеть ее сзади, что сейчас он рассматривает то, что во времена ее детства называлось жопой. Она знала, что он остался доволен увиденным. В задней части помещения люди стояли плотнее, и ей пришлось проталкиваться, поскольку слово «простите» не возымело действия «сезам, откройся», как, по ее мнению, происходит в более цивилизованных районах мира. Например, в Бергене. И, должно быть, между потными телами ее зажало крепче, чем могло показаться, потому что внезапно у нее перехватило дыхание. Она высвободилась, и через несколько шагов ощущение, что кислород кончился, прошло. В коридоре, как обычно, перед женским туалетом выстроилась очередь, а перед мужским было пусто. Катрина снова взглянула на часы. Руководитель следствия. Ей бы хотелось стать первым человеком, кто придет завтра в офис. Не просто человеком, а первой женщиной. Да черт с ним! Она решительно распахнула дверь в мужской туалет, вошла, проследовала мимо писсуаров, где стояло двое мужчин, не заметивших ее, и заперлась в одной из кабинок. Те несколько подруг, что у нее имелись, всегда говорили, что они никогда не войдут в мужской туалет и что там всегда намного грязнее, чем в женском. Опыт Катрины говорил о другом. Она стянула брюки и присела, как вдруг услышала осторожный стук в дверь. Это показалось ей забавным, поскольку снаружи должно было быть видно, что кабинка занята, а если человек думал, что она свободна, то зачем стучать? Катрина посмотрела вниз. В щелку между дверью и полом она увидела носки узких сапог из змеиной кожи. Следующей ее мыслью было то, что, наверное, этот человек видел, как она заходила в мужской туалет и последовал за ней в надежде, что она из тех, кому нравятся эксперименты. «Идите ко...» — начала она, но не смогла договорить, потому что ей стало не хватать воздуха. Ей что, становится плохо? Неужели один день руководства расследованием, которое может стать крупным делом об убийстве, превратило ее в задыхающуюся невротичку? О, Господи! Она услышала, как открылись двери, и в туалет вошли двое громкоголосых парней. «Да, это, блин, вообще уже абсолютно глупо!» Носки сапог исчезли из-под двери. Катрина прислушалась, но шагов не услышала. Она закончила свои дела, открыла дверь кабинки и пошла к раковине. Разговор между парнями у писсуаров стих, когда она открыла кран. «Что ты здесь делаешь?» — спросил один из них. «Писаю и мою руки», — ответила она. «Обратите внимание на порядок действий». Она стряхнула влагу с ладоней и вышла. Ульрих стоял у дверей, держа в руках ее куртку. Он напоминал виляющую хвостом собаку с палкой в зубах. Катрина заставила себя мысленно стереть эту картину. Трульс ехал домой. Он включил радио и услышал песню группы Motorhead, которая, как ему казалось, называлась «Ace of Space», пока Микаэль на одной из вечеринок в старших классах не рассказал об этом всем. «Бивис думает, что Лемми поет «Ace of Space». Он до сих пор слышал раскаты смеха, заглушившие музыку, и видел свет, мерцающий в красивых, влажных от смеха глазах Уллы. Ну и ладно. Трульс и теперь думал, что название «Ace of Space» — «Туз из космоса» — звучит лучше, чем «Ace of Spades» — «Туз пик». Однажды Трульс решился сесть в столовый за стол, где уже сидели люди, и Бьерн Хольм на своем смехотворном тутенском диалекте заявил, что, по его мнению, более поэтичным со стороны Лемми было бы дожить до 72 лет. Когда Трульс поинтересовался, почему, Бьерн ответил просто: 7,2, 2,7, не так ли? Моррисон, Хендрикс, Джоплин, Кобейн, Вайнхаус, вся компания. Трульс тоже просто кивнул, когда увидел, как кивают другие. Он до сих пор не понимал, что все это означало. Понимал только, что он среди них не свой. Но свой не свой, сегодня вечером Трульс стал на 30 000 богаче, чем Бьерн, чертов Хольм и все его кивающие товарищи по столовке. Мона по-настоящему загорелась только после того, как он выложил ей информацию об укусах или о железных протезах, как выразился Хольм. Она позвонила своему редактору и заверила его в том, что информация была именно тем, что Трульс обещал — обедом из трех блюд. Закуска. Элиса Хермансон ходила на свидание по Тиндеру. Основное блюдо — убийца, вероятно, находился в ее квартире, когда она вернулась домой. Десерт — он убил ее, перекусив сонную артерию железными зубами. 10 000 за каждое блюдо, 33,003. Не так ли? Ace of Space. «Ace of Space», — гласили Трульс и Лемми. «Проблема», — сказала Катрина, натягивая брюки. «Если у тебя нет презерватива, можешь забыть об этом». «Но я проверялся 2 недели назад», — произнес Ульрих, садясь в постели. «Честное слово, отсохни мой язык». «Свой язык можешь...» Катрине пришлось сделать вдох, чтобы застегнуть пуговицу на брюках. «Кроме того, это не защитит меня от беременности». «А ты ничем не пользуешься, девочка?» «Девочка?» «Ну да, ей нравился Ульрих. Не поэтому. А потому, да черт его знает почему». Она вышла в коридор, обулась, вспомнила, где повесила свою кожаную куртку и отметила про себя, что дверь закрыта на обычный поворотный замок. «Да, она молодец. У нее всегда готов план отступления». Она вышла из квартиры, спустилась по лестнице и оказалась на Гюльденлёвегате. Свежий осенний воздух пах свободой и освобождением. Катрина рассмеялась и пошла по тропинке между деревьями посреди широкой безлюдной аллеи. Черт, какая же она испорченная! Но если ей на самом деле так хорошо давались отступления, если она действительно подготовила себе путь для отхода уже в тот момент, когда они только съехались с Бьерном, почему она не установила спираль или, по меньшей мере, не начала принимать противозачаточные? Более того, она помнит разговор, во время которого объясняла Бьерну, что ее и без того хрупкой психике совершенно не нужны перепады настроения, к чему, безусловно, приведут эти гормональные манипуляции. Вот так она перестала принимать противозачаточные сразу после того, как начала жить с Бьерном. Ход ее мысли прервала мелодия телефонного звонка первого куплета композиции «My Soul» группы «Big Star». Эту мелодию, конечно, установил Бьерн, а потом очень эмоционально объяснил ей, насколько хороша эта забытая группа 70-х годов из Южных Штатов, и пожаловался, что документальный фильм на Netflix лишил его многолетней миссионерской деятельности. Черт бы их побрал, половина радости от представления неизвестной группы состоит в том, что эту группу вправду неизвестно. Этот мужчина еще не скоро повзрослеет. Она ответила на звонок. «Да, Гуннар?» «Убита железными зубами?» Голос обычно спокойного начальника подразделения звучал раздраженно. «Прошу прощения». «Это заглавная статья на сайте газеты ВГ. Там написано, что убийца находился в квартире Элисы Хермансон, когда она вернулась домой, и что он перекусил ее сонную артерию. Они получили эту информацию от надежного источника в полиции. Так тут написано». «Что?» «Бельман уже звонил. Он, как бы это сказать, в ярости». Катрина остановилась и попыталась обдумать это. «Во-первых, мы не знаем, что он был внутри, и не знаем, укусил ли он. Мы даже не знаем, был ли это он». «Значит, источник в полиции не такой уж надежный, но мне плевать. Мы должны разобраться в этом. Кто информатор?» «Это мне неизвестно, но я знаю, что ВГ из принципа будет защищать свой источник». «Принципы принципами, но они хотят сохранить свой источник неприкосновенным, потому что уверены, что получат от него больше информации. Мы должны заткнуть эту пробоину, брат». Катрина уже собралась с мыслями. «Бельман беспокоится, что утечка может навредить следствию?» «Он беспокоится, что весь отдел будет выставлен в плохом свете». «Могу себе представить». «Что ты можешь себе представить?» «Сами знаете и думаете так же, как и я». «Займемся этим завтра с утра», — сказал Хаген. Катрина, брат, положила телефон в карман куртки и посмотрела на тропу. Одна из теней зашевелилась, всего лишь дуновение ветра в кронах деревьев. Она на миг задумалась, не перейти ли дорогу и не пойти ли по освещенному тротуару, но потом приняла решение и быстро зашагала вперед. Микаэль Бельман стоял у окна гостиной. Отсюда, из окон их виллы в районе Хёенхалл, ему был виден весь центр Осло, вытянувшийся с востока на запад к низинам под Хольменколлином. Сегодня вечером город сверкал в лунном свете, как бриллиант. Его бриллиант. Дети его спокойно спали, город его спал относительно спокойно. «В чем дело?» — спросила Ула, поднимая глаза от книги. «Это убийство. Его надо раскрыть». «Все убийства надо раскрывать». «К этому приковано много внимания». «Убита женщина». «Дело не в этом». «Дело в том, что ВГ так много о нем пишет». Он услышал в ее голосе нотку презрения, но его это не тревожило. Она успокоилась и снова заняла свое место, потому что где-то в глубине души Улла знала свое место, и она не была человеком, постоянно ищущим ссоры. Больше всего на свете его жена любила заботиться о своей семье, болтать с детьми и читать свои книжки. Поэтому невысказанная критика в ее голосе на самом деле не требовала ответа. Да она и не поняла бы его. Ведь прослыть хорошим королем можно в двух случаях. Ты можешь быть королем в хорошие времена. Тебе может повезти, и урожай в твоей стране будет богатым. Или же ты можешь быть королем, выводящим страну из кризиса. А если никакого кризиса нет, то ты всегда можешь его придумать. Например, начать войну и показать, в каком глубоком кризисе окажется твоя страна, если не вступит в войну. В этом случае важно преувеличить трудности. Война может быть совсем небольшой, главное в ней победить. Микаэль Бельман пошел вторым путем, когда перед СМИ и городским руководством преувеличил количество имущественных преступлений, совершаемых приезжими из прибалтийских государств и Румынии, и сделал мрачные прогнозы на будущее. И получил дополнительные средства для того, чтобы выиграть эту в реальности маленькую, но в прессе огромную войну. А через 12 месяцев, приведя последние цифры, он косвенно провозгласил себя победителем. Но это новое убийство было войной, которую он не режиссировал. А после сегодняшней вечерней публикации в ВГ он понял, что эта война уже не маленькая, потому что все они пляшут под дудку прессы. Он вспомнил, как на Свальбарде сошла лавина. Двое погибло, несколько человек остались без крыши над головой. Несколькими месяцами ранее, во время пожара в таунхаусах в городке Недрейкер, Погибли трое, и несколько человек лишились жилья. Последнему происшествию уделялось скромное внимание, обычное для пожаров в жилых домах и автоаварий. А вот лавина на далеком острове оказалась гораздо более интересной для прессы, в точности, как этот железный укус. Это привело к тому, что журналисты возвели происшествие в ранг национальной катастрофы, и премьер-министр, всегда подпрыгивающая по команде прессы «Барьер», обратилась к нации в прямом эфире. Телезрителям и жителям таунхаусов в Недрейкере оставалось только догадываться, где она была, когда горели их дома. Она и ее советники всегда лежали, припав ушами к земле и прислушиваясь к вибрациям в мире СМИ. А в случае с Недрейкером таких вибраций не было. Но Микаэль Бельман знал, что сейчас земля сотрясается. И что сейчас, когда он в качестве успешного начальника полиции имеет шанс войти в коридоры власти, это уже стало войной, которую нельзя проиграть. Он должен уделить все внимание этому конкретному убийству, словно оно представляло собой волну преступности, по той простой причине, что Элиса Хермансен являлась твердо стоящей на ногах, хорошо образованной этнической норвежкой 30 лет, и потому что орудием убийства послужил не железный прут, нож или пистолет, а зубы из железа. Поэтому Микаэль Бельман принял решение, которое ему очень не нравилось. По многим причинам, но другого пути не было. Он должен позвать этого человека.